Глава 14. Жасмин. Эмоции, захлестнувшие меня в руках малознакомого бродяги, поначалу шокировали. Не в силах справиться с оглушающим безумием, разгоняющим мой пульс, дыхание и чувствительность на максимум, я позволила себе утонуть в его глазах. Позволила, понимая, что на большее рассчитывать не смогу и не имею права. Находясь в опасной, будоражащей и запретной близости, отпустила себя на доли секунд, потому что впервые поняла, что такое любовь с первого взгляда. Почувствовала сокрушающую силу и беспощадную несправедливость непрошенного чувства, запретного чувства. Испугалась, растерялась и, потеряв связь с реальностью, чуть не забыла самое главное — «Замуж я выхожу. Вот и все». Выдохнула я обреченно и, чувствуя, как глазам подступают слезы, поспешила сбежать. Этой фразой я не только отталкивала его, но и напоминала себе, что не могу переступить черту и подарить ложную надежду. После моих слов Зейн замер и, кажется, даже перестал дышать. Так и остался у двери служебной раздевалки, но... Удаляясь по коридору, я чувствовала спиной его взгляд. Вместо того, чтобы пойти за сменой одежды для Зейна, я отправилась искать маму. Она могла быть в любом из номеров огромного отеля, и я бежала по коридорам, заглядывая в каждый, словно боялась не успеть. Обнаружив маму, влетела в номер, где она убиралась, и, повиснув на шее единственного родного мне человека, разрыдалась. Выплеснула все то, что разбудил во мне Зейн, приправив накопившейся болью. Он остался где-то там, в лабиринтах отеля. Ниточка, связавшая нас с первого взгляда, превратилась в канат. Тяжелый, неподъемный и в отдалении превращающийся в непосильную ношу. Магнит, активированный внутри меня, тянул назад. К его рукам, его глазам, его теплу, голосу. Чувство, проснувшееся к Зейну, распустилось, как красивый цветок, и начинало пускать корни глубоко в сердце и душу. И я понимала, что вырвать его уже не в силах. Оттого и рыдала, оплакивая несправедливую судьбу, цепляясь дрожащими пальцами за платье мамы и, задыхаясь, всхлипывала и подвывала. «Дочка Жасмин!» В голосе мамы слышалась тревога, но объяснить причину своего горя я не могла. Не выдержав, мама встряхнула меня и, силой усадив на диван, потребовала. «Дочка, не молчи, что произошло? Это Ибрагим? Он что-то сказал или обидел тебя?» «Нет!» — провыла я и, размазывая по лицу слезы, мотнула головой и всхлипнула. «Хозяин запретил ему ко мне приближаться!» «Вот как?» — нахмурившись, буркнула мама и, присев рядом, осторожно предположила. «Ты уже говорила с хозяином? Он отказался помочь?» «Хозяин? Помочь?» — опешив, выдавила я и вспомню. И, вспомнив о заветном желании, замерла. Немного успокоившись, я задумалась. Что я могла сказать маме? Я влюбилась в сероглазого бродягу, но мы не можем быть вместе. А забот ей и без того хватало. И подкидывать новые было бы эгоистично и глупо, да и бесполезно. «Жасмин, не выводи меня из себя!» Прицыкнув языком, раздраженно отчеканила мама, и, разведя руками, пожаловалась. «Ну что ж ты за дочь такая? Прибежала в слезах, ревешь, будто кто-то умер. А объяснить ничего не можешь. Я с ума сойду от твоих выходок». «Я просто...» Слезы еще текли по щекам, но я уже улыбалась. Мое желание начинало обретать форму, но мама ждала ответ. Поэтому я ляпнула первое, что пришло в голову. «Отчим забрал все мои накопления. Даже если хозяин согласится помочь... Я не решусь попросить у него денег». «Фу, нашла о чем переживать. Мама выдохнула с облегчением и, немного подумав, добавила. «Деньги я найду, но надо торопиться. Со дня на день Халид может запретить себе работать». «Но ты же его убедила!» Настороженно напомнила я, а мама покачала головой и вздохнула. «Эх, дочка, не забывай, что твой жених может потребовать твоего увольнения в любой момент», пояснила она и, сжав мою руку, улыбнулась. «Особенно после запрета хозяина». Сердце пропустило удар. «Но где ты достанешь деньги? Разве у тебя есть накопление?» «Нет», — отозвалась мама и, подмигнув, заговорила тише. «Но есть золото, врученное тебе в качестве свадебного подарка. Коробка лежит в нашей спальне, и я...» «О, чем тебя убьет?» — охнув, перебила я, но мама тихо рассмеялась. «Не меня», — произнесла она с хитрой улыбкой и, склонившись, прошептала на ухо. «Я выкраду его и продам, а коробку подкину Латифе». Ее завистливые возмущения слышали даже соседи. В этот раз она не отвертится. «Ну, мама!» — охнула я и, приложив ладони к щекам, пролепетала. «Это же подло!» «А она как с тобой поступала?» Скрестив руки на груди, прорычала мама и, нахмурившись, напомнила. «Сколько она тебя унижала, обижала, отбирала подарки, очерняла перед отцом! Даже твои накопления пошли на ее капризы!» «Ах, надеюсь, Аллах простит меня, но я отдала этой девчонке столько сил, любви и нервов. И что получила взамен?» «Ничего! Так что моя совесть чиста!» «А не будем торопиться?» — помявшись, попросила я и, спохватившись, подскочила с дивана. «Ой, мне же надо работать!» «Лети, пташка моя!» Рассмеялась мама и, чмокнув меня в щеку, вернулась к своим обязанностям. На веранду я шла медленно, по пути обдумывая варианты своего желания. Во взгляде Зейна я видела взаимное притяжение, но что я знала о любви? Он не мог мне помочь, но заработать много проблем в прямом противостоянии с Ибрагимом вполне. Надеясь защитить свою несбыточную мечту, решила пока не проявлять чувств и держать Зейна на безопасном расстоянии. Выходя на террасу, даже приняла максимально неприступный и серьезный вид, но моего нечаянного помощника там не оказалось. Оглядевшись, первым делом я перетаскала все подушки и покрывала в сторонку. Обмела щеткой диваны и столики. Потом включила шланг и начала смывать пыль и мусор со всех доступных и непромокаемых поверхностей. Следом в дело пошли моющие средства. И через несколько минут в пене было все вокруг, да и я в том числе. Мысленно порадовалась, что забыла переодеть еще влажное платье, и, продолжая надраивать столики и диваны, погрузилась в мысли настолько, что не заметила появления Зейна. «Ну что, какие будут распоряжения?» Выйдя на террасу, произнес он торжественным тоном и, поймав мой растерянный взгляд, приложил руку к груди и томно добавил: «Мадам, я весь в вашем распоряжении». Хорошо, что я сидела на корточках около одного из диванов, иначе просто упала бы. От грязного и взъерошенного бродяги не осталось и следа. Молодой, красивый мужчина улыбался мне совсем как мальчишка и, склонив голову набок, щурился.